Хотя я и не очень успешно учился в первом приходском классе, но на экзамене все-таки попал к переводке во второй приходской класс. Этот класс и три уездных находились почти против нашего дома. Смотритель и учителя, жившие в училище, все хорошо знали наше семейство, потому что крестная продавала им молоко и яйца, а иногда ради меня и дарила. Но мое учение и тут шло не блестящим образом. Начальное чтение и друг детей я еще почитывал порядочно, потому что разные анекдоты и мелкие повести меня занимали. Арифметика также шла у меня не совсем дурно, но чистописание и закон Божий мне вовсе не давались. Я помню, что 2 месяца твердил наизусть второй член символа веры. Но как только священник начинал меня спрашивать, то я непременно забывал его и сбивался. Отец Петр, так звали законоучителя, не раз собирался меня выпороть. Но пороли ли меня в этом классе или нет, я теперь уже забыл. С переходом в уездное училище я стал учиться прилежнее, потому что преподаваемые там предметы меня более интересовали. Только чистописание и рисование были моими нелюбимыми предметами. И несмотря на то, что учитель этих предметов был очень строгий, и на его уроки мне не раз приходилось попробовать розок, я все-таки до конца учения был самым худым учеником у него. Зато русская история, преподаваемая учителем и историком нашего города Кисселем, была моим любимым предметом. Именно вследствие того, что покойный Федор Харитонович очень редко заставлял нас зубрить краткое руководство Устрялова. И большую частью сам, в продолжении всего урока, ходя взад и вперед по классу, рассказывал нам историю гораздо подробнее и проще, чем она излагалась в учебниках. В рассказах из географии он тоже не ограничивался одним перечислением границ, рек, морей и тому подобное, но обращал внимание учеников на экономическую и промышленную жизнь народов, на их обычаи, нравы и тому подобное. В первом уездном классе я учился настолько хорошо, что переведен был во второй с похвальным листом. В это время, именно в 1848 году, у нас в городе появилась довольно сильная холера, которая сразила краеугольный камень нашего дома, дорогую нам всем и незаменимую нашу крестную. Мать моя около этого времени тоже сильно захворала, а со смертью крестной совсем свалилась и, пролежав целый год в постели, отдала также душу Богу. Отец же, частью от горя, частью от того, что не видел уже над собою власти, стал чаще выпивать, и потому наше хозяйство и наш дом начали приходить в упадок. Много денег было потрачено на лечение матери. Отец впоследствии рассказывал, что по смерти крестной у него было 800 рублей денег. Положим, что тогда у нас деньги считались на ассигнации. Но и на ассигнации по тогдашнему времени в нашем городе эта сумма составляла чуть не капитал. А когда умерла мать, то на похороны ее пришлось занимать денег. Кроме того, покойница во время своей болезни на лечение перезаложила почти все свое приданое. Лечили мать несколько человек. Сначала подлекарь Петр Иванович, потом лекарка Елена Ивановна, потом городской доктор, а потом, какой-то приезжий военный врач, который прямо объявил старшей сестре